дается радость, и нежным дается печаль. Мне ничего не надо, мне никого не жаль. Жаль мне себя немного, жалко бездомных собак. Это прямая дорога меня привела в кабак. Что ж вы ругаетесь, дьяволы, или я не сын страны? Каждый из нас закладывал за рюмку свои штаны. Тоска и зной катится в солнце, измокнув, улица передо мной. На улице мальчик сопливый, воздух поджаренный суп. И мальчик такой счастливый и ковыряет в носу. Свою не лезь. Я уж готов, я робкий, глянь на бутылок рать. Я собираю пробки, душу свою затыкать.